Глава 8. Лис не хотел отпускать Алиску, но неволить девушку не мог. Хотя в мыслях так и вертелся план похищения ее и Кирилла. Он бы вполне мог выкрасть Алиску, оставить их сыном здесь, в доме, и начать процедуру ее развода. И классный адвокат у Лиса имелся, как раз по бракоразводным процессам. И, прощаясь, Езаров так и сказал своей любимой женщине. Не отступится он, будет бороться, воспользуется любым шансом. Алиса настояла на том, что поедет сама к Вере. Вызвала такси. Позволила лишь привести ее в город, а дальше на нейтральной территории. А Езаров чувствовал себя, мягко говоря, хреново. Сложные и разнополярные чувства накрывали его. Ярость, отчаяние, растерянность и ревность. Ревность мучила Лиса сильнее всего, потому что это невыносимо — отправлять любимую женщину к другому, к мужу. А он, Лис Езаров, всего лишь любовник. Елисей смотрел, как такси выезжает с парковки бизнес-центра. Настроение было таким, что хотелось крушить все вокруг, но нельзя. А вот закурить можно. Лис нащупал зажигалку и сигареты в кармане, раскрыл пачку – пусто. Зато имелся небольшой клочок бумаги. Елисей развернул ее. Улыбнулся, читая ровные и аккуратные буквы, а рука потянулась к телефону. Номер Алисии у него был вбит в список контактов. Впрочем, он успел выучить эти цифры наизусть. Решил, что нужно оставить записку. Вместо приветствия произнесла Алиса. «И я по тебе уже скучаю, лисенок», — ласково проговорил Лис. «Я приеду, как только смогу», — очень тихо прошептала Алиса, но Езаров услышал. Закрыл глаза, уперся затылком в кресло. «Нет». Ему мало случайных встреч, но он понимал, что пока ничего не может изменить. Пусть и хотелось на весь мир заявить, что Алиса его женщина, а Кирилл его сын. «Скажи, что ты только моя малышка», — прошептал Елисей, не открывая глаз. «Елисей», — с мукой в голосе выдохнула Алисия. «Умоляю, скажи, просто скажи, я поверю», — не унимался Езаров. Ему нужно было услышать эти простые слова. Просто знать, что Алиска принадлежит ему одному. Не мужу, а ему. Ему, черт раздери! «Ты слишком много от меня требуешь, Езаров», — всхлипнула Алисия. «Ты... Мы ведь взрослые люди!» «Ты права», — отрешенно проговорил Елисей, хотя говорить было больно. «Скучаю. Люблю. Жду тебя и Кирилла». «Хорошо». Вместо прощания произнесла Алисия и разорвала связь. Лис сжал рукой телефон, выдохнул, не помогло. Отшвырнул гаджет на соседнее кресло, ударил ладонью по рулю. Ломать машину не вариант, но выплеснуть ярость и злость нужно, иначе достанется первому же, кто попадется под горячую руку. «Чем тачка провинилась, Елисей Федорович?» За приоткрытым окном маячил Леня. Друг улыбался, глядя на Лиса. «Не лезь, а!» — рявкнул Езаров. «Нет, ну, я, конечно, могу и не лезть, но дам совет. Раз уж у вас с Бактиной все так серьезно, то не стоит парковаться под камерами», — кивнул Леонид, а Лис негромко выругался. «Вот же идиот! Знал ведь, что вся парковка просматривается, и тачку поставил на свое обычное место. Придурок!» «Не переживай, кроме меня никто не заметил, а через неделю записи сотрутся», — улыбался Леня. «Ну, что скажешь, товарищ начальник, кофе выпьем? Или сразу чего покрепче?» Лис криво усмехнулся. Записка, написанная рукой любимой женщины, благополучно перекочевала во внутренний карман пиджака. И, кажется, грело сердце. Алиска чувствовала себя... удивительно и непривычно. И не только в физическом плане. Внутри что-то изменилось. Бесповоротно. Впрочем, молодой женский организм Алисии Тимуровны также недвусмысленно напоминал о том, как именно госпожа Бактина провела эту ночь. И с кем. Явно не с мужем, а с любимым мужчиной. Нет, Алиса любила Влада. Муж всячески поддерживал ее, оберегал. Потакал капризом и прихотям, баловал ее и Кирюшу. Однако, какими бы теплыми ни были отношения у Алисы с Владленом, Они не могли сравниться с ярким фейерверком эмоций, которые давал ей Элисей. Да и Владлен... Алисия тряхнула головой. После того, как она уехала на такси от Лиса, съездила к Вере, забрала сына, отвезла его домой и теперь вот вернулась в офис, пролетел почти весь рабочий день. А она все еще думает о том, как она провела ночь. Хорошо провела. Отлично. Влад не звонил и не писал. Алиске было стыдно признать, что она впервые за 2 года хочет, чтобы муж остался в командировке еще на несколько дней. Эгоистично, но хочет. И стало вдруг жарко от искорки надежды, мелькнувшей в мыслях. А что, если и эту ночь получится провести у Лиса? А что, если забрать Кирилла и приехать к Елисею? Алиска вздохнула и прижалась лбом к ледяной стене кабинки лифта. Через пару секунд юная и глупая Алиса вновь превратится в Алису Тимуровну Бактину. Придется держать лицо перед сотрудниками, а пока можно помечтать. Недолго. Алисия поняла, что глупо улыбается. И появилось неуемное желание позвонить Елисею. Что он скажет? Ответит ли? Он ведь серьезный, занятой бизнесмен. А здесь она со своими нелепыми звонками и мыслями. Телефон, зажатый в руке, Алиса вернула в карман пиджака. Нет, не место. Да и времени явно не хватит. Парой фраз Лис не ограничится. А говорить о личном дольше Бактина не сможет. Тело предательски заныло от воспоминаний, где были руки и губы Лиса. Его шепот, жадные касания, признание. Алисия помнила все до мельчайших подробностей, потому что тосковала. Потому что до сих пор любит. Потому что последним мужчиной, с которым она была близка по-настоящему, был Елисей Езаров. Потому что прежде Алиса сходила с ума от мысли, что Лиса нет рядом. А теперь он здесь, с ней. И тоже любит. Двери кабинки лифта разъехались. Алиса шагнула вперед, но наткнулась на колючий взгляд мужчины, которого старалась избегать и которого подсознательно боялась. А сейчас Олег Бактин загораживал дорогу, не позволяя Алисе пройти дальше, приемную, где Вероника Павловна могла бы поддержать ее. «Дай пройти», — негромко, но твердо произнесла Алисия, не поднимая головы. Смотреть в лицо Олега она не хотела. Он был ненавистен ей, омерзителен. Вместо ответа Бактин втолкнул Алису обратно в лифт и нажал на кнопку. Двери заблокировались, а девушка, наконец, вскинула голову, чтобы посмотреть на мужчину. «Шалава! Подстилка! Шлюха!» — шипел Бактин, нависая над хрупкой Алисой, которая всеми силами пыталась не дать понять, насколько ей стало вдруг страшно. Что-то жуткое было в лице Олега, настолько, что Алиса понимала, мужчина совершенно утратил контроль над собой. «С чего ты решила, что можешь трахаться с Езаровым? Муж твой был в курсе? Сука!» «Не твое дело», — смело ответила Алисия. Ей все же удалось нажать на кнопку, и кабина двинулась вниз. Однако ударом кулака Олег вновь заблокировал лифт. «Мое! Очень даже мое!» — взвизгнул Бактин. «Отойди!» — прокричала Алиса, чувствуя, как паника накатывает на нее. Олег навалился всем телом, придавил с собой так, что Алиса задохнулась от парализующего страха, омерзения, ненависти, отвращения к этому человеку. «Не нравлюсь, шлюшка? Не ври. Я же видел, как ты на меня пялилась. И с отцом мы похуже. Признайся, меня представляла, когда батя тебя трахал». Рычал Олег, пыхтя и пытаясь задрать Алискину юбку. Девушка пыталась отпихнуть Бактина от себя, сопротивлялась, звала на помощь, но понимала, что никто ее не услышит, а из замкнутого стального короба выхода нет. «Ах ты ж сучка!» — взревел Олег, когда Алиске удалось прокусить до крови ладонь Бактина, которую он пытался закрыть девушке рот. Хлесткая, наотмашь пощечина заставила голову Алисы больно и ощутимо удариться о стенку. Алиса поняла, что готова вот-вот провалиться в обморок. Но ведь нельзя. Один черт знает, что именно сделает с ней Бактин, пока она в бессознательном состоянии. «Я все расскажу Владу!» — выкрикнула Алиса, а перед глазами черные точки и помещение, казалось, начинает вращаться. «Да ну!» — очень тихо, озлобленно прошипел Бактин. «И как же!» «Ах да, ты же пока не знаешь. Никто не знает, кроме меня». Алиса замерла. Взгляд Олега не предвещал ничего хорошего, а безумная кровожадная улыбка подсказывала девушке, что Олег не блефует. «Мы теперь с тобой в одной лодке. Ты опекун моего младшего братишки, а все состояние делим на троих. Только знаешь что, дорогая мачеха, делиться я не стану. Лучше поимею тебя», — говорил Бахтин. Алиса царапалась и брыкалась. Понимала, что не уступит, что нужно сопротивляться, нужно что-то делать, и нельзя показывать свою слабость. Олег был крупным, сильным мужчиной. Алиска даже на каблуках едва доставала ему до плеча. И пусть Бахтин не был спортсменом, не занимался спортом, отрастил брюхо к своим годам, но у Алисы и не оказалось столько сил, чтобы дать достойный отпор обидчику. Треск рвущейся одежды заставил Алиску кричать и звать на помощь еще громче. Девушке удалось хорошенько легнуть Олега, а он будто озверел. Вновь ударил ее по лицу так, что во рту появился привкус металла, и, кажется, кровь пошла носом. В какой-то момент Алиска вновь отключилась, а, открыв глаза, увидела, как Олег своими пухлыми, неповоротливыми пальцами пытается расстегнуть ремень на брюках. Пряжка звякнула, Алиса сжалась в комочек, забилась в угол лифта, обхватив себя руками и поджав ноги. «Иди сюда, сучка!» прошипел Бахтин. «Нет! Нет! Нет!» трясла головой и выкрикивала Алиса, и, кажется, ничего, кроме намотанного на кулак ремня и безумных глаз Бахтина, не видела. «Я полтора года ждал, а ты нос воротила при папаше. Теперь что скажешь? Он сдох. Слышишь? Сдох твой защитничек!» бормотал Олег. Должно быть, в полу борьбы Алиске все же удалось нажать на кнопку, а Олег не заметил. Или же просто случилось чудо. Но двери лифта вдруг разъехались, а там в холле компании мелькнула знакомая мужская фигура. Однако Алиска ничего этого не видела. Так и сидела, забившись в угол кабинки, пытаясь хоть как-то защитить себя. Олег Бахтин не сразу понял, что его выволокли из лифта. Он же столько времени терпел. Так долго хотел трахнуть свою молоденькую мачеху. И вот дождался. Был близок к заветной цели. Потому и не реагировал на все, что происходит вокруг. А вокруг происходило многое. Набежала охрана. Стерва Павловна, секретарша папаши, была здесь же. Кудахтала, визжала. А еще какой-то левый мужик, который оттащил его от лифта и вопящей шлюхи-мачехи. Низаров. Этого Олег хорошо запомнил и затаил обиду. И пока Олег пытался понять, почему его оттащили от девки, когда он уже вот-вот собрался ее поиметь, в офис все же заявился Изаров. Бахтин смотрел, как в его сторону от распашных дверей в здание через весь первый этаж мчится локомотив, и мелькнула запоздалая мысль. Да, точно. Левым мужиком был приятель Изарова, Борисов, кажется. Да, однозначно он. Олег попытался уйти от прямого удара, летящего в голову. Уйти не удалось. И последним, что увидел Бахтин, было разъяренное, непроницаемое лицо любовника Алисы. Но даже сквозь помутившееся сознание, в полуобмороке, Олег отчетливо слышал, как ломаются его кости.